Глава 69. «Не глупите, Жасмин», — резко сказала доктор Кавендиш, закрепляя вокруг ее щиколоток фиксирующие ремни. «Устроили тут. Мне пришлось прервать важную встречу только потому, что вы визжали, как ненормальная. Вас все равно никто не услышит, понимаете?» Жасмин ответила тупым взглядом и открыла рот. Однако доктор не дала ей сказать ни слова. «Сегодня общалась с вашим агентством». В глазах Жасмин мелькнул проблеск надежды. «Да-да, решила, что вам будет приятно. Они долго расспрашивали об организации работы клиники. Похоже, вы не единственная модель, которой требуется моя помощь. Мир высокой моды спит и видит, когда на рынке появятся эффективные методы похудения». Жасмин вновь зашевелила губами, и ее несвежее дыхание заставило доктора с отвращением отпрянуть. «Когда вы меня отпустите?» — прохрипела девушка. Доктор Кавендиш вручила ей небольшую пластиковую чашку с разведенным грейпфрутовым соком, и модель сморщилась, когда кислая жидкость обожгла ее потрескавшиеся губы. «Пока рановато. Стоило мне рассказать руководителю агентства, каких успехов вы здесь успели добиться, как он тут же попросил задержать вас еще на какое-то время. Чем меньше веса в модели, тем лучше, так они говорят. Я их заверила, что это не проблема. Сказала, что не отпущу вас, пока вы не будете готовы вновь выйти на подиум». «Я хочу домой», — Жасмин захлебнулась слезами. Лицо доктора омрачилось. «Видели вашу соседку Пиппу?» Доктор Кавендиш повернула голову девушки к лежащей на соседней кровати женщине. Та что-то невнятно бормотала себе под нос, неведомо на каком языке. «Пару недель назад Пиппа попыталась совершить побег. Упала на лестнице, словом, устроила жуткую сцену. Пришлось поменять ей схему лечения. Назначить дополнительные препараты, чтобы больше не возникало желания сбежать». «Глупая, глупая девчонка», — доктор перевела дыхание. «Видите ли, Жасмин, вас никто не ищет, и агентству все равно, сколько вы здесь пробудете. Лишь бы вернулись стройнее, чем были до поступления в клинику». Она тряхнула головой. «Вы должны быть благодарны за то, что попали в мои руки. Кроме меня до вас никому дела нет». Жасмин взглядом попросила еще сока, и доктор, улыбнувшись, поднесла чашку к ее губам. «Вот и молодец. Поверьте, вам здесь гораздо лучше». Девушка приподнялась на кровати и плюнула доктору Кавендиш в лицо. Цитрусовый сок попал в глаза и потек по щекам. Доктор вздохнула и, вытащив платочек, стерла смесь сока и слюны. «Безмозглая, неблагодарная девчонка!» — с яростью прошипела она. Жасмин со слабой улыбкой откинулась на подушке. «Как вы смеете проявлять неуважение к врачу?» Модель по-прежнему улыбалась. «Если будете так себя вести, никогда отсюда не выйдете, ясно?» Доктор встряхнула Жасмин, и тщедушное тело безвольно, словно тряпичная кукла, замоталось в ее руках. Девушка не проронила ни звука, хотя от встряски у нее вывихнулся плечевой сустав. «Она вернется», — наконец прошептала несчастная. Кавендиш отпустила пациентку. Та упала на кровать, будто марионетка, у которой перерезали ниточки, и наклонилась к ней. «Кто вернется, Жасмин?» «Кто?»